Они подошли к нам. Филин пометил что-то в своем блокноте. Рассеянно сказал: «Да, порядка 15 метров». И пошел дальше. Не дать не взять озабоченный хозяин, собирающийся переставлять мебель в своем огромном и неуютном доме. Седьмой остался. Он встал так, что загородил камеру в углу над нами, и кивком показал Ленке на противоположный угол. Ленка тоже встала и повернулась спиной к этому углу, загородив нас. Очевидно, там была другая камера, которую я не заметил. Убедившись, что сектора обзора перекрыты, седьмой достал из пакета наше оружие. «Давайте пошустрее». Мы быстро надели кобуры на ремни и застегнули пиджаки. Седьмой придирчиво смотрел нас, буркнул: «Норма», и ушел вслед за Филином. Спустя полминуты в той же стороне, в конце коридора, промелькнули третий и пятый, а несколькими секундами позже и второй. Ну вот, все понятно. Все вопросы, что возникли в автобусе, отпали за ненадобностью. Вскоре из ближнего к нам кабинета вышел Олег с каким-то парнем. Сказал, что пора выдвигаться. И мы по узким коридорам прошли в какой-то предбанник, где уже была толпа народу. Публика по большей части была одета просто и непритязательно, за исключением двух хлыщей со смутно знакомыми физиономиями. Эти типы были облачены примерно так же, как и мы, хорошо сшитые, отутюженные костюмчики, а когда я напряг память, то вспомнил, что это какие-то знаменитости в мире шоу-бизнеса, частенько мелькают в телевизоре. Впрочем, я могу ошибаться, и они как раз из политических экранных голов. Люди в реале выглядят несколько иначе, чем в кино. В этом я имел возможность убедиться неоднократно. Полуопознанные знаменитости смерили нас взыскательными взорами, поняли, что мы их оппоненты, и с недоумением переглянулись, типа: «Это что еще за выскочки такие, ни разу нигде не засветившиеся и никому неизвестные?» Один из них протиснулся к нам и без обиняков уточнил: «Вы от Володина, да?» «Да, от него», — кивнул я. «А вы от Чекревского», — подтвердил тип и подчеркнуто демократично поздоровался. «Привет, коллеги, будем сражаться?» «Привет». «Где-то я вас видел». Тип внимательно посмотрел на Федю и слегка приободрился. «Ага, не совсем с задворок парни, где-то мелькали». «Точно, Федя у нас колоритный, неплохо запоминается. Это я так себе, этакий селенький гаденыш, а он, гад, вполне харизматичный». «А-а-а!» — озарился тип. «Вы из администрации?» Федя сделал морду валенком и подпустил туману. «Ну, можно сказать и так». «А откуда конкретно?» — заинтриговался тип. Федя озабоченно наморщил мозг. «Ну, да, вот это уже тяжелый вопрос». «Из подотдела очистки», — приторно улыбнулся я. Тип состроил козью морду и недоуменно пожал плечами, но больше вопросов задавать не стал и вернулся к своему напарнику. «Правильно, не стоит торчать рядом с нами. Мы заразные. Очень легко можно подхватить фатальное невезение и выбрасывание из жизни, причем из всех ее разделов, без права восстановления». Через какое-то время появился наш парень Володин и его оппонент. Они так и шли вместе по коридору, как два приятеля, которым совершенно нечего делить. С Володиным был шустрый молодой человек, которого мы видели первый раз в жизни. Он же вел себя так, словно был нашим близким другом. бодро поручкавшись с нами, Шустрый представил нас Володину. — Федор, Дмитрий, смотрите, какие орлы! — Да, неплохо, неплохо. Володин заметно нервничал. Высокий, поджарый, элегантный. А он сейчас был похож на гончую на последнем этапе. След есть? Жертва близко? Но очень уж опасна жертва, поскольку это крупный безжалостный хищник, способный порвать в клочья. Очень интересный тип. Володин молодой, но уже известный политик. Однако для меня он интересен вовсе не этим. Мало ли их молодых политиков всяких мастей. Володин сейчас готовится к акту публичного самопожертвования. После этой передачи он будет знаменитым и, вполне возможно, безработным. Ибо его могут выкинуть со всех постов, обязательно выгонят из партии и, вполне возможно, привлекут к уголовной ответственности. Седой постарался все обставить так, что у парня была лазейка, отмазка. Но надеяться, что это сработает, можно лишь с большой натяжкой. Вот меня и интересует вопрос, зачем Володин это делает? Кусочек электората поднять? Вряд ли. После такого ему электорат не понадобится, по крайней мере, при нынешнем руководстве. Так что же им движет? Может, это принципиально новый тип политиков-камикадзе, которые настолько верят в РПК, что готовы даже на такие самоубийственные шаги? Очень интересно. Володин рассеянно посмотрел на нас, печально вздохнул и попросил: «Ребята, я все знаю, но прошу вас, если можно, без глупостей». «Не волнуйтесь», — успокоил я. — Задачу насчет глупостей не ставили, так что их и не будет. — Хорошо. — вымученно улыбнулся Володин. — Надеюсь, все пройдет по плану. Тут все повалили в студию. И мы тоже. Получился небольшой бордельеро. Публика толпилась, многие садились как придется, а какие-то девчата с бирками пытались рассаживать людей по рядам в соответствии со списком, и этим только усугубляли сумятицу. Нас с Федей усадили на специально отведенные места для представителей защиты. Ленка и Олег угодили в первый ряд. Наверное, не спонтанно угодили, а наш стрингер в список продвинул, причем в разные сектора, так что снимать будут с двух ракурсов. Ленка, пока была суматоха, показала на одного из операторов, рыжий, широкий, с бородкой клинышком. — Рыжий, — сказал я рассеянному Феде. — Какой рыжий? — Ленка показывает. Вон тот оператор. — Вижу, рыжий. И что? — Когда пойдем, постарайся быть у него в фокусе. — Федя, ну не дури, соберись. Да, — Да-да, я понял. Быть у него в фокусе. Вскоре всех с грехом пополам рассадили. Явился знаменитый провокатор и циник Владимир Луцениевский, и передача началась. Поначалу я беспокоился, что Володин не справится и сядет в лужу задолго до нашего выхода. Наш оппонент имеет репутацию записного спорщика. Он настоящий мастер по части скандальные дискуссии и умеет вывести противника из себя. Володин, впрочем, тоже ничего себе соловей, но он значительно моложе и не имеет такого большого опыта. Кроме того, он сейчас изрядно нервничает, а это большой минус. В таком состоянии непросто сосредоточиться на сути спора и вести конструктивную полемику. Опасения мои были напрасны. Да, поначалу Володин мялся и ловил плюхи, разок даже промазал совсем мимо темы, вызвав гомерический смех публики, но вскоре пришел в тонус, освоился и попер, как по писанному.